Фэлл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. Ник водил черный пикап. Большую машину, которая производила много шума и насквозь пропахла лосьоном после бритья. Даже в моем паническом, полуобморочном состоянии воздействие такой лошадиной дозы тестостерона было сравнимо разве что с эффектом от курения травки. Всю дорогу, пока мы неслись по шестой, я просидела, вжавшись в огромное сиденье с кожаной обивкой. Вся эта ситуация и обнадеживала, и напрягала. Я больше не была одна. Рядом появился мужчина, который сам принимал решение. И все же... Мы свернули на парковку круглосуточного ресторана «Деннис». Я понятия не имела, в каком направлении мы двигались и сколько проехали. Казалось, поездка заняла всего несколько минут, и в то же время, с момента случившегося в мотеле, прошла целая вечность. «Жди здесь», — велел Ник и выбрался из машины. Я проводила его взглядом до самого ресторана. Руки дрожали, спину холодил уже остывший пот. В движениях Ника чувствовалась легкость, от которой у меня одновременно щекотало в животе и сводило напряжением мышцы. Мои притупившиеся было инстинкты вновь пробудились. «Ты ведь совсем не знаешь этого человека. Во время вашей последней встречи у него был пистолет. Его отец — убийца. А теперь ты средишь одна в его машине посреди ночи». Моя сумка осталась в мотеле, а вместе с ней и телефон, и перцовый баллончик, который дала Хизер. Ради эксперимента я дернула за ручку на пассажирской двери. Конечно, она поддалась. Я не была заперта. На самом деле никто не станет закрывать человека в своем пикапе. Это все выдумки. То же самое можно было бы сказать и про мальчиков, которые исчезают без следа, и про женщину из номера 216. Сидя в тишине салона, я медленно дышала ртом и пыталась прогнать панику. Я могла бы дойти до ресторана и попросить о помощи. Но чья помощь мне нужна? Полиции? Может, я просто хочу отсюда выбраться, поехать домой? Но где он, мой дом? В тот момент я не могла даже представить себе Иллинойс. Не знала, как он выглядит. На память пришла лишь квартира, которую мы делили с Хизер, да мотель «Вечерняя заря». Стоит ли звонить Хизер? Напугает ли ее мой звонок? Дверь со стороны водителя распахнулась, и я от неожиданности подскочила на месте. Оказалось, я даже не заметила, как вернулся Ник. Но, упав на сиденье, он не стал заводить двигатель. Вместо этого протянул мне бумажный стаканчик, а второй оставил себе. Я вдохнула. Горячий шоколад. Заглянув в прорезь на крышечке, я увидела взбитые сливки. Все это было до того неожиданно, что первые несколько секунд я просто таращила глаза и даже не попыталась отхлебнуть напиток. «Я подумал, вдруг ты не любишь кофе», — сказал Ник. Когда я повернула голову, оказалось, что он наблюдал за моей реакцией. «Забыл спросить. В итоге решил не рисковать и взял тебе шоколад». «Спасибо», — прохрипела я. Он смерил меня долгим взглядом. На расстоянии огни ресторана казались не такими яркими, к тому же их свет приглушала темнота внутри салона. В этом освещении лицо Ника как будто разделилось на светлую и темную стороны. Глядя на него, я никак не могла понять, сколько же ему лет, хотя и знала из газет его точный возраст — 29. Красивый, но выглядит усталым и малость чудаковатым. Впрочем, подозреваю, что я и сама в тот момент выглядела не совсем нормальной. И очки мои наверняка некрасиво отсвечивали. «Тебя как зовут?» — спросил Ник без обиняков. Я моргнула в изумлении. До меня вдруг дошло, что я ему так и не представилась. Что ж, если он и вправду серийный убийца и насильник, специализирующийся на девушках, которые совсем недавно увидели призрака, то я опоздала. Теперь я бы просто вылила на него шоколад и убежала. «Карли», — ответила я, отхлебнув из своего стаканчика. Вкус оказался божественным. Взбитые сливки таяли в горячей жидкости, добавляя шоколаду приторной сладости. «Карли», — продолжал Ник, — «скажи, ты видела то же, что и я?» «Да», — отозвалась я. «Я видела маленького мальчика и ту... женщину. Она будто и вправду была женщиной, но в то же время нет. Она была чем-то иным». «Боже». Ник провел рукой по лицу, и щетина под его пальцами издала легкое шуршание. На парне снова не было никакой верхней одежды, Лишь темно-синяя фланелевая рубашка в клеточку, под ней футболка. Я сообразила, что он, должно быть, выбежал из номера сразу, как начался переполох. «Ты ведь провел в мотеле несколько недель», — заметила я. «Что-то подобное раньше случалось?» «Нет». Он отнял руку от лица и выглянул на улицу сквозь лобовое стекло. «Я слышу звуки постоянно, даже когда в мотеле никого нет. Иногда бывают странные запахи и вот эта ерунда с дверями. Ну, ты сама видела. Это происходит часто. Свет то пропадает, то снова включается. И как-то раз ночью та женщина сидела на моей постели. Я проснулся, а она там, у меня в ногах, сидит и смотрит на меня. Но матрас под ней не продавился, она будто ничего не весила. А потом я моргнул, и она исчезла. От нее пахло духами и чем-то плохим, металлическим, как кровь. Это произошло недели две назад. От одного только его рассказа у меня вновь заколотилось сердце. Я даже представить себе не могла, каково это — находиться в непосредственной близости к этой женщине, к тому, чем она была на самом деле. «И ты остался?» — спросила я, не веря собственным ушам. «Увидел ее и все равно остался?» «Знаю, знаю, но у меня свои мотивы. Бредовые мотивы, какими бы они ни были». Ник покачал головой. «И вовсе не бредовые». Его голос слегка дрогнул. Это заметил бы лишь тот, кто очень внимательно слушал. Какими бы его причины ни были, Ник считал их достаточно вескими. «Да и не тебе говорить о здравом смысле», — добавил он. «Ты ведь прекрасно знаешь, что мы вернемся обратно, как только допьем вот это все». Я открыла рот, собираясь произнести уже заготовленные слова. «Ни за что. Я никогда туда не вернусь. К черту мой кошелек и остальные вещи. К черту эту работу. К черту Вив. Ни за что на свете». Но в конце концов я промолчала, потому что поняла, что он прав. Что бы ни происходило в мотеле «Вечерняя заря», мы убежали в самый разгар событий. И я, черт возьми, хотела узнать, чем все это закончится. Я хотела посмотреть, как выглядит «Вечерняя заря» сейчас. Интересно, призраки уже исчезли? Наклонив стаканчик, я сделала еще один небольшой глоток горячего шоколада. От взбитых сливок по горлу разлилась приятная сладость. Не подумала бы, что этот мужчина позаботится о том, чтобы добавить их в мой напиток. Утерев губы, я призналась. «Я тебя загуглила». Он ничего не ответил, но я почувствовала, как он напрягся. Тогда я добавила. «Пришлось. Ты живешь в мотеле, где я работаю, по ночам, и не записываешься в гостевой журнал, и держишь пистолет на прикроватном столике». «Это для защиты». Он протянул мне свободную руку ладонью вверх. «И что толку? Так и оставил его лежать в номере, когда вышел. С собой у меня его нет». Ник перевел на меня взгляд. «Меня долго не было в городе. Ты не представляешь себе, каково это, когда в жизни столько нерешенных вопросов, всякой фигни, которая постоянно тянет тебя на дно». «О, тут он ошибался. И сильно». «А вот я представляю», — продолжал Ник. «Думаю, ты знаешь, что со мной случилось. У кого-то вышло бы это пережить и со временем начать все сначала, но не у меня. За все эти годы мне так и не стало легче. Наркотики, алкоголь, ничего не помогало. Поэтому я решил вернуться, посмотреть на это место глазами взрослого человека, взглянуть в лицо своему прошлому. Я остановился в вечерней заре на одну ночь, всего на одну. И знаешь, что случилось?» «Что?» Я заснул. Он взглянул на меня с полуулыбкой, и на мгновение в нем проступил тот самый школьник с газетных фотографий. Красивый, хороший мальчик, который только начинал жить по-настоящему. На самом деле заснул. Такого уже много лет не бывало. Я сова. Много лет страдал от бессонницы и даже уже не помню, когда все это началось. А потом я остановился в вечерней заре и проспал 11 часов подряд. Вот так вот, запросто. Он щелкнул пальцами, громко, на весь салон. «Но почему Фэл?» — спросила я. «Тот самый город, где все произошло. Тебе только здесь удается заснуть?» «Я тоже не могу этого объяснить». Ник выглянул в окно. «Здесь похоронен Элай, похоронена моя мать. И другого дома у меня так и не появилось, это уж точно. Может, лучше этой дыры в моей жизни ничего уже и не будет». Я примолкла, вспоминая слова Хизер. «Некоторым из нас нравится темнота. Это в их характере». «Так что я решил остаться», — продолжал Ник. «Заплатил Крису кучу денег, и тот махнул на меня рукой, когда понял, что я не торгую наркотиками и не занимаюсь черти чем. Только сплю. Стоит мне прилечь на кровать в том мотеле, хоть днем, хоть ночью, я сразу вырубаюсь. Знаешь, чем я занимался большую часть месяца? Отсыпался. Впервые за 10 лет». «И потом в одной из таких ночей на твоей постели оказалась та женщина?» «Да. А когда она исчезла, я снова заснул. Странно, но так оно и было. Так уж на меня действует это место. И я не против. Меня не волнуют ни звуки, ни запахи, ни странные женщины. Сегодня ночью я вернусь в вечернюю зарю, потому что это единственное место в мире, где я могу выспаться». Я закусила губу. В зазеркалье ночного мира его слова, несмотря на все их безумие, все же имели смысл. «Ну, я тоже вернусь. Так уж вышло, что и в моем прошлом были события, которые в конечном счете привели меня сюда. Из вечерней зари в 82-м году пропала моя тетя, и ее тело так и не нашли. Я хочу узнать, что с ней случилось. Поэтому я здесь». Ночка выдалась поистине странной, поскольку Ник даже бровью не повел. «Она тоже там работала, когда пропала? Прямо как ты?» «Да. Я приехала в Фэл, чтобы выяснить, что с ней произошло, так как до меня никто этим не озаботился. А потом оказалось, что в мотеле есть вакансия, и я откликнулась». Он кивнул, как будто в моих словах не было ничего странного. «Это была она в платье?» Я покачала головой. 99%, что это была не она. Хотя события сегодня развивались так стремительно, что нельзя быть полностью уверенной. «Думаю, нет. Одежда была другая, волосы не того цвета, прическа не та. Думаю, это была не Вив». «Когда она появилась в моем номере, я сумел разглядеть платье», — сказал Ник. «Это что-то из 70-х. По крайней мере, так мне показалось. Если я прав, то она старовата, чтобы быть твоей тетей». На скуле у него дернулся желвак. Он продолжал. «Но она кто-то еще. В этом я уверен». «Кто-то еще». Я смотрела прямо перед собой, на уродливую парковку. В ту ночь мне довелось увидеть нечто такое, о чем все мои знакомые сказали бы «это невозможно». Но в темном салоне пикапа все это выглядело реальным. Не просто реальным, но вполне объяснимым. Может, даже решаемым. Мне жгло глаза, было тяжело дышать. Казалось, эта ночь слишком коротка, и мне не хватит времени. И я, конечно, не смогу уснуть. И вообще больше никогда не почувствую усталости. Она кто-то еще. «Можем начать с платья», — предложила я. «Узнаем, в какой период они были в моде. Посмотрим архивы местных газет. Она умерла, это мы знаем, так? Ведь не бывает же призраков живых людей». Я взглянула на Ника. Тот наблюдал за мной. Потом отпил кофе из своего стаканчика и пожал плечами. «Понятия не имею, но думаю, что нет, не бывает». «Значит, она, возможно, умерла в 70-х. В мотеле. Об этом наверняка писали в газетах. Если она местная, то у нее здесь могла остаться семья. Мы могли бы с ними поговорить». Я бросила на Ника еще один взгляд и добавила. «Я могла бы с ними поговорить, если ты не хочешь. И мальчик. Он, наверное, тоже умер в мотеле. Я не видела, во что он был одет, но думаю, что если в вечерней заре и вправду умер ребенок, то об этом писали во всех газетах». «Я полагал, ты хочешь найти тетю». Голос Ника звучал почти мягко. Язвительный ответ так и вертелся у меня на языке, но я справилась с искушением. «Хочу. Именно этим я и занимаюсь. Ищу ее. Потому что мне кажется...» Глубоко вдохнув, я продолжала. «Что бы ни случилось с этой женщиной и этим мальчиком, то же самое могло случиться и с моей тетей. А это значит, что сейчас она может быть там, вместе с ними». Я откинулась на спинку пассажирского сиденья. В глазах по-прежнему чувствовалась резь, но слез не было. «И в следующий раз я могу увидеть ее», — подытожила я. Не думать о такой вероятности было невозможно, однако она с трудом поддавалась осмыслению. Каково это — увидеть, как из номера в мотеле «Вечерняя заря» выходит женщина, чье лицо, чьи красивые глаза и широкая улыбка были мне так знакомы? Услышать шаги Вив, подобно тому, как я слышала шаги других призраков. Увидеть ее сидящей на постели. Мысль об этом пугала, но все же... Ведь именно за этим я сюда и приехала, так? Она — кто-то еще. Я оказалась в правильном месте. И теперь пришло время туда вернуться. Только когда мы заехали на парковку, я вдруг вспомнила, что в ту ночь в мотеле был еще один постоялец — Джеймс Марч. Его имя значилось в гостевом журнале. В вечерний заре снова горел свет, и вывеска опять зазывала машины с шестой магистрали. Лампочки над дверями сияли в темноте своим бледным светом. Мой телефон показывал время 1:23. Мы с Ником выбрались из пикапа на парковку. Со стороны вечерняя заря выглядела как самый обыкновенный мотель, но мы-то знали, что это не так. Он просто спал. Или, может, дремал. «Заходи, не стесняйся», — словно говорило это здание, подмигивая своими неровными огоньками и веселым желто-голубым неоном. «Отоспись как следует. Отдохни, пока не взойдет солнце. А если вдруг увидишь что-то странное на постели, не обращай внимания. Это всего лишь один из моих секретов, и раскрывать его тебе я не собираюсь». В номерах было темно. Знак над офисной дверью горел, и освещение внутри тоже работало, но то был единственный источник света во всем здании. «Номер 103», — сказала я Нику. Тот обошел пикап и повел плечами, словно стараясь поглубже спрятаться в свою фланелевую рубашку. Я снова вспомнила, что на нем не было верхней одежды. «Что?» — переспросил он. «В номере 103 есть еще один постоялец», — объяснила я. «Мужчина. По крайней мере, он был там до того, как начался переполох». Ник проследил за моим взглядом и увидел номер 103, в котором так же, как и во всех остальных, не было света. «Хм», — протянул он и устремился через парковку прямо к двери. «Не стоит беспокоить его посреди ночи», — я поспешила следом за ним. «Если он слышал все, что тут происходило, его уже побеспокоили и без нас». «Думаешь, он все проспал?» «Понятия не имею, как раз и спрошу». Но когда мы постучали, ответа не последовало. Свет внутри тоже не горел. Тогда Ник ударил по двери сильнее, и та вдруг приоткрылась, словно тот, кто ее закрывал, не повернул до конца задвижку. Я взглянула на Ника. Тот нахмурил брови. «Жди здесь», — сказал он и медленно двинулся внутрь. Чуть погодя он позвал: «Эй!» Через минуту он снова показался на пороге. «Там никого нет. И такое впечатление, что не было. Кровать не тронута, как и все остальное». «Но в гостевом журнале есть его имя», — ответила я. «Может, он уже уехал?» Ник вышел на дорожку, опоясывавшую мотель, и окинул взглядом парковку, где в тот момент стояли только его пикап и моя собственная машина. «На чем он приехал?» — спросил Ник. Я попыталась вспомнить. Какая-то машина была. Должна была быть. Но когда в тот вечер я заехала на парковку, мое внимание привлекла входная дверь, за которой горел свет. А людей не было. Тогда мне показалось, что все это очень странно. Потом я выглядывала из дверного окошка на парковку и видела только свою машину и пикап Ника. Как и сейчас. Развернувшись, я подошла к двери в свой офис. Она была открыта, и внутри горел свет. С тех пор, как я ушла оттуда, ничего не изменилось. Моя сумка по-прежнему валялась у стола на полу. Входя, я глубоко вдохнула, пытаясь уловить запах сигарет. Его не было. Сзади послышались шаги Ника. Я тем временем подошла к столу и открыла гостевой журнал на сегодняшней дате. Имя было на месте — Джеймс Марч, 103-й. Почерк оказался смазанным и неуверенным. Я его не узнавала. Обойдя стол, я открыла ящик. Порывшись в нем, я обнаружила, что все ключи, кроме ключа Ника, лежат на своих местах. Там же был и ключ от номера 103. Подцепив его за кожаный ярлычок, я показала ключ Нику. Тот сказал: «Он мог сам его вернуть. Дверь была открыта, ящик тоже». «Никакой машины не было». «Как он выглядел? Ты его сама оформляла?» «Не знаю, нет». «А кто тогда?» «Когда я приехала, тут уже никого не было. Дверь была открыта, свет горел, и в гостевом журнале стояло его имя. Вот и все, что я знаю». Ник пододвинул к себе журнал и заглянул внутрь. «Джеймс Марч», — задумчиво произнес он. «Если его здесь нет, то куда он делся?»